Но это все было только видимой активностью, в ответ на это не совсем обычное сообщение. Пока флот перебрасывал свой ударный крейсер ближе к потенциальному маршруту клинка пустоты, пока диспетчеры сбивались с ног, а торговые гильдии начинали свой спор о том, можно ли допустить такого игрока к рынку, тайная служба республики демонстративно молчала. Ее представители слушали, анализировали, перебирали все возможные старые досье и, в конце концов, пришли к весьма неприятному для себя выводу. Мы знаем о нем слишком мало, и это уже была серьезная угроза. Поэтому и было принято решение все же отправить на этот корабль досмотровую команду. Пока что без каких-либо лишних или дополнительных полномочий. Нужно было попробовать осмотреться на месте и постараться понять, что именно им мог дать этот разумный, хотя бы одним своим присутствием. Шлюзовой тоннель со скрежетом пристыковался к внешнему модулю клинка пустоты, имевшему отдельный шлюз. Широкий, словно рассчитанный на технику, он выглядел чересчур крепким, даже по меркам боевых кораблей. По нему, из приблизившегося к этому кораблю практически вплотную легкого крейсера, на борт клинка пустоты, один за другим, двинулась команда досмотра, пятеро разумных в стандартных легких экзокостюмах, с броней с зелеными полосами. Это была маркировка таможенной службы Республики Нубар. Их старший, капитан-смотритель Крештам Вир, уже начинал жалеть, что не взял отряд пожестче. Он привык к фрахтовикам, корветам, иногда, старым торговым караванам. А тут, первый шаг за пределы достаточно большого шлюза тут же обрушил на них волну немого изумления, так как ангар, в который они попали, был поистине огромен. Настолько, что внутри спокойно разместился бы целый эсминец, а потолки уходили на такую высоту, что их приходилось подсвечивать датчиками дальнего сканирования. Вместо уже привычных ожиданий того, что они часто видели на кораблях, появляющихся со стороны фронтира, грязи, ремонта, грубого складского беспорядка, перед ними раскинулась почти стерильная, гладкая, глянцевая симметрия гравиплатформы, автостеллажи, парящие ремонтные дроны, бегущие по направляющим линии транспортных гусеничных роботов, что увозили какие-то ящики с идеальной точностью и молчанием. По краям ангара можно было заметить многочисленные зарядные станции, гравиблоки и даже медицинский капсульный модуль. Все словно принадлежало не пиратскому судну, а исследовательскому флоту высокого класса. Но больше всего впечатляло не оборудование, а именно та самая тишина, упорядоченность, холодный разум машины. Что это такое? Этот корабль точно пришел с территории фронтира? По-моему, он больше похож на полноценный флагман военного флота. Креш растерянно перевел взгляд на нескольких разумных, замеченных им вдоль стен ангара. Они были разных рас. Пир, двое механоида, и даже нечто, похожие на утарн с переливчатой кожей. Все были заняты своим делом, перемещаясь по помещению спокойно и методично. Никто к ним даже не подошел с проверкой, никто не задавал вопросов. Так что таможенники прошли вперед, их сопровождали только тихо гудящие стены и вспыхивающие по мере их приближения информационные панели, выводящие приветствия и схемы безопасных маршрутов. Системы узнавали их форму, костюмы, шифры допуска, и тут же подстраивались. Это чересчур. Он знал, что мы придем. Он готовился, глухо пробормотал один из младших таможенников. Автоматизация на уровне военных станций Республики пятого поколения. Тут же добавил другой, сканируя ближайший модуль. Нет, даже выше. У нас таких нет. Все это не просто, это чужое. И слишком тихо. Где обычный экипаж? Где охрана? Креш остановился, глядя на эскалатор, ведущий внутрь. Он не ставит на охрану людей. Он ставит на автоматизацию и идеальный порядок. Осмотревшись в этом ангаре, таможенники пошли дальше, и судя по всему, следующий отсек был своеобразным приемным сектором. Тем самым, куда обычные капитаны ведут торговцев, дипломатов, особых гостей. Именно туда сейчас и направлялись таможенники. В этом помещении на стенах располагались голографические панели, изображающие абстрактные формы, похожие на живую графику. Пол был с мягким покрытием, серого цвета, и это точно был не обычный металл, а нечто поглощающее шаги. Освещение здесь было теплое, на грани уютного, и все это было не вызывающе, но явно очень дорого, стильно, лаконично, из чего последовал вполне закономерный вывод. Это не флотское судно, не пиратское, и не торговое. Тогда что это? Да кто, кроме его капитана, это может знать. Скользящий в пустоте, без флага, без ярлыка. Их инструкторы учили распознавать ложь по деталям. Но тут не было лжи, не было даже попытки казаться чем-то другим. Клинок пустоты просто был собой, и это пугало сильнее, чем открытая угроза. Просторная переговорная клинка пустоты выглядела больше как посольский кабинет, нежели техническое помещение. Мягкий свет, звукопоглощающие покрытия, встроенные в стол сенсорные экраны. Стены здесь были обшиты полупрозрачным материалом, подсвеченным изнутри. Где-то с потолка тихо звучал едва различимый фоновый тон, гармония, настраивающая нервную систему. Разумный в темно-вишневой одежде, украшенной витиеватыми эмблемами, стоял, сжав пальцы в замок. Его звали Халбриен, и он был представителем одного из старейших торговых домов республики, дома Бриен. Сейчас на его шее сияла метка, активированная только на корабле Серга. Идентификатор главы ветви семьи, признанный в государственном регистре республики Нубар. Собравшись с мыслями, он глубоко вздохнул и активировал канал связи. И практически сразу на достаточно большом голографическом экране перед ним появились трое, сидящие в резных креслах. Во главе – Герон Бриен, глава всей династии, пожилой, с изогнутыми костяными украшениями в волосах, что могли быть похожи даже на небольшие резные рожки. Его мрачное лицо было морщинистым, но живым. А рядом стояла его супруга и младший сын, Эл Бриен, младший брат Хала. «Мы получаем сигнал, это же ты, Хал, Хал». Герон слегка приподнялся в своем кресле, а его голос дрогнул. «Ты жив, сын мой, ты жив. Где ты был, отец?» Хал ответил ему вполне спокойно, и только его глаза выдавали, как глубоко в нем бурлят эмоции. «Я был продан в рабство, захвачен пиратами и продан в империю Арганс. Я провел 4 цикла в клетках и под плетями. И если бы не человек по имени Серг, я бы не стоял перед вами». Голографические фигуры замерли. «Но как, твой маршрут он был защищен?» «Нет, отец». Голос Хала стал тверже. «Мой маршрут был предан. Пираты прекрасно о нем знали. Более того, на корабле был предатель, который должен был проследить за тем, чтобы я попал живым в руки пиратов». Он сделал шаг вперед, и глаза бывшего раба полыхнули с трудом сдерживаемой яростью. «Это был он», — кивнул он в сторону младшего брата, Эл. «Он знал координаты. Он настоял на том маршруте. Он дал пиратам код доступа и схему моего корабля, и даже предателя подсунул в команду. Все идеально совпадает. К тому же, кто старался прекратить все поиски? Кто постарался как можно быстрее объявить меня мертвым? Это он, причина того, где я был». В ответ на такое недвусмысленное обвинение было только молчание и холод. Отец ничего не ответил. Сразу. Его лицо замерло, как каменная плита. Эл же отшатнулся, и даже встал с кресла, чтобы отойти назад на пару шагов, но быстро подался вперед, и его голос стал достаточно резким. «Ты не можешь так говорить. У тебя были враги, кто угодно мог, я никогда. Только ты знал маршрут, Эл. Только ты. И тот техник, который умер у меня на глазах, назвал именно твое имя, думая, что я уже не выберусь из рук пиратов. Именно он сказал мне, что ты оплатил все заранее. Сказал, что ты хотел убрать наследника, чтобы получить статус, корабли, родовые контракты». «Ложь!» — вскрикнул Эл, но в его глазах была не ярость, а паника. Мать прикрыла рот рукой, практически сразу побелев. Отец же резко поднялся со своего кресла. Его голос был тихим, но в нем уже дрожал металл. «Эл Бриен, до выяснения всех обстоятельств, ты отстранен от всех должностей. Моя охрана доставит тебя в изоляционный блок родового ядра. Ты не выйдешь оттуда, пока совет дома не разберется в произошедшем, и пока твое имя не будет очищено от этих обвинений». Эл попытался было что-то возразить, но в следующую секунду связь с ним была принудительно прервана. «Ну, понятно. Охрана дома Бриен всегда действовала очень быстро. Тем более сейчас, когда речь шла о наличии предателей, и, вполне возможно, даже в их рядах. Илу теперь остается надеяться на то, что никто из тех, кого он сам пытался поднять вслед за собой, не решит от него избавиться. Но на данный момент не это было важно, ведь перед Халом остались лишь старики. Отец медленно сел в кресло и устало закрыл глаза. «Сын мой, мы действительно думали, что ты умер. Эта горе висела над нами все это время. Но теперь, ты жив, вернулся. И я поклянусь перед всем домом. Мы разберемся с тем, что тогда произошло. А имя твоего спасителя будет известно всему совету». После окончания сеанса связи, когда канал погас, Хал медленно сел в кресло, что стояло у него за спиной. как разумный, на которого упала тяжесть жизни и легла, наконец, в устойчивую форму. Он не плакал, не кричал, но его пальцы все еще дрожали. Из-за двери вошел Серк, не сказал ни слова, просто кивнул. Ахал тоже коротко кивнул в ответ. Молчание, понимание и нечто похожее на начало новой главы. В этом помещении все было слишком помпезным. Мраморный пол, золото по карнизам, тихие голограммы шевелятся в центре овального зала, отбрасывая мягкие проекции на лица собравшихся. Это был зал совета рода Бриен, одного из старейших и богатейших в республике Нубар, в этот раз экстренно собрался. Лишь раз в цикл звучал приказ о закрытом заседании с полным блоком трансляций, и этот случай стал именно таким. Слева сидели представители ветвей долины Хайтевес, справа – союзники из младшего дома Мерл. В центре – глава рода, Герон Бриен, опирающийся на древний трон с гравировкой, отсылающий к Первому Союзу. «Мой старший сын был предан моим же младшим сыном», – глухо сказал он. «И это – позор на нашу кровь. Но позор не должен стать слабостью. Мы выживали в столетиях интриг и войн, и переживем этот скандал». Один из старейшин, Ларис Втар, хмуро сдвинул брови. «Если эта информация подтвердится, о том, что ваш младший сын пытался устранить старшего, ради контроля над торговыми маршрутами, это может стоить нам контрактов с орбитальным альянсом и торговыми домами в других государствах. Именно поэтому все и должно быть оформлено по чести, без истерик», — бросила советница Кастанула. «Но главное, что сейчас многих интересует, кто такой этот самый Серк?» И после ее слов над столом, за которым они все сидели, мерцающие голограммы начали переключаться, и все собравшиеся задумались и молча принялись наблюдать за нарезкой видео, присланной самим Халом Бриеном. Там мелькали самые разные сцены: бой с пиратами на обломках их кораблей, переговоры, перемещение в глубине чужого корабля, клинка пустоты, словно вырезанного из чужой реальности. В некоторых кадрах мелькало лицо того самого Серга, спокойное, настороженное, почти без эмоций. Он отдает приказы, контролирует все происходящее, отдает плененного работорговца представителям местной стражи, которые, по какой-то случайности, оказались воинами королевства Ириш. И нигде не было ни слова хвастовства, только действия и тишина. Такой точно не из рабов и не из наемников. Немного подумав, заметил старик Дралар Фер. Он из тех, кого боятся за пределами протоколов. Я почти уверен, что это агент, возможно, разведчик неизвестной силы, или один из призрачных контрактников. Такую уверенность нельзя воспитать в себе уже взрослым. Она должна быть впитана с молоком матери. Возможно, он потомственный, никакие наши списки его не содержат, ни среди дезертиров, ни среди завербованных. Все чисто, в тон ему отозвался стоявший за спиной советника аналитик. Тут же Кастанула прищурилась. Но вы обратили внимание, он не попросил ничего, не выдвинул ни условий, не требовал вознаграждений, даже не дал контактов, просто исчез, как будто считает, что выполнил какой-то долг или обещание, но никак не сделку. Теперь наступило время для внутреннего решения. Совет проголосовал практически единогласно: Эл Бриен остается в изоляции. Хал Бриен возвращается в родовое ядро и восстанавливает полномочия. Семья Бриен обязана официально выразить благодарность Сергу. И самое главное, не поднимать ажиотаж в прессе. Все должно пройти тихо. А также им нужно организовать за этим странным парнем наблюдение. Молчаливое, но максимально пристальное. Но даже несмотря на все это, буквально в течение суток, в закрытых каналах элиты начались движения. Один из советов гильдии перевозчиков срочно потребовал доклад о корабле «Клинок пустоты». И, в первую очередь, их интересовали его возможности. Академия стратегических искусств запросила фрагменты боевых данных с полным анализом эффективности. Представители трех конкурирующих торговых кланов начали искать, как выйти на связь с Сергом. Но никто не знал, как. Он оставил лишь две метки связи, и обе были связаны с нейтральной станцией «Глыба». Немного погодя, на контакт с Сергом внезапно попыталась выходить местная биржа наемников, чего он просто не ожидал. Ведь, по сути, одно дело, если бы он сам послал бы на эту самую биржу какой-то запрос, этот факт еще как-то можно было понять и объяснить. Однако, чтобы биржа наемников сама на него выходила, это уже отдавало определенными странностями. И когда он осторожно постарался выяснить причину того, с какой это вдруг стати он стал настолько интересен данной организации, парню сообщили, что за последнее время, пока его корабль находился в данной звездной системе республики, поступило несколько тысяч запросов в отношении его корабля. Судя по всему, кто-то очень сильно им заинтересовался, и теперь ему предстояло быть начеку, так как даже некоторые полноценные наемные группы, что было весьма подозрительным и даже странным, начали пытаться узнавать о том, не собирается ли хозяин клинка пустоты пополнять свой собственный экипаж. И, надо сразу отметить, что парень тут же заявил о том, что не собирается идти на подобные шаги, и в первую очередь именно из-за навязчивости подобных разумных, и все только потому, что и сам отлично понимал, что его корабль мог заинтересовать всех этих индивидуумов только в одном случае, в том самом случае, если им пообещали деньги за попытку проникновения на борт корабля. Да, большая часть этих индивидуумов пока еще даже не понимала того факта, что попав в экипаж клинка пустоты, они все равно не смогут предать своего нового хозяина. Именно потому, что всем им будут установлены те самые вторичные нейросети, которые проследят за тем, чтобы новые члены команды не вздумали распространять какую-то секретную информацию, особенно передавая ее тем, кому знать-то ничего и не стоит. Да, парень прекрасно усвоил тот факт, что даже хорошая подготовленная дезинформация может сыграть весьма серьезную роль в таких вещах. Тем более, с его подходом к этому делу, не собирался он позволять каким-то разумным играть в свои игры и наносить ему со спины удары из удобных для них позиций. Небольшую провокацию в целях получения желаемого еще никто не отменял. Как уже говорилось ранее, если какие-либо разумные не хотят ему вредить, то и на провокацию поддаваться они просто не станут. А уж если они поддались на подобные шаги, то стоит заранее подозревать, что эти разумные явно намеревались нанести ему какой-то удар в спину. И если дело обстоит подобным образом, то стоит заранее таких разумных выманивать и целенаправленно уничтожать. Точно так же, как он поступил с теми же пиратами с нейтральной станции Глыба. Ведь после того, что случилось на станции Глыба, информация о том, что кое-кого вообще лучше не трогать, быстро разошлась среди представителей пиратских кланов. И, надо сказать, что эти самые кланы даже опустились до того, что открыто вышли с ним на общение, прямо дав понять, что их представители не имеют к нему никаких претензий. И если кто-то и вздумает на него напасть, имитируя их клан, то это может быть только намеренная провокация, которую ему стоит заранее учитывать. Так что, это сразу дало понять истинное положение дел. И именно поэтому парень и намеревался действовать подобным образом и дальше. И для начала, небольшая утечка информации, легкая провокация и попытка обнаружения тех, кто попадется в эту своеобразную ловушку. Как только такие индивидуумы объявятся, их нужно будет сразу уничтожить. Да, сейчас парень понимал, что на территории самой этой республики Нубар ему явно не стоит делать что-то подобное, так как на этих кораблях, которые могут попасться в такую ловушку, также могут оказаться их официальные лица, вроде сотрудников какой-нибудь местной службы безопасности или еще кого-нибудь. А вот где-нибудь в промежуточных звездных системах, вполне можно будет подготовить такой сюрприз. И пусть после этого такие разумные заявят хоть какие-либо претензии. Сначала парень постарается получить максимально возможные доказательства того, что на него объявили охоту, не имея на это никакого права, и только потом он сам начнет действовать более активно. Сейчас же его интересовали технологические возможности этого государства. Да, Серк понимал, что, не являясь гражданином республики, он не может рассчитывать на поддержку от государства, тем более, что он не является членом этого самого Ордена Воссоединения. Однако, за спасение одного из довольно значимых представителей их народа, ему сразу же подняли рейтинг, и даже дали дополнительные баллы, и он уже мог бы спокойно, даже со складов государства, что здесь было в порядке вещей при наличии должного уровня рейтинга гражданина и тех самых денег, приобрести достаточно ценное оборудование третьего поколения. Да, ведь он всю жизнь мечтал заполучить подобное оборудование, и именно третьего поколения, с учетом того, что даже первичные данные, которые им удалось получить с помощью того самого Халабриена, и сравнив их с имеющимися у Харуса и Симы, он прекрасно понимал, что, по их пониманию уровня технологических возможностей, даже просто по вооружению и бронированию, не говоря уже про силовую защиту, клинок пустоты должен был сейчас находиться на уровне седьмого, а то и восьмого поколений технологий. Естественно, что рассказывать подобные секреты тем, кто мог использовать эту информацию против него, Сам парень тоже не собирался, так как понимал, что подобная информация может быть критической. Поэтому он сделал вид, что заинтересовался такими возможностями. Тем более, что он уже понял один маленький нюанс. Стоит только прикупить несколько москитов того самого третьего поколения данного государства, передав их, так сказать, в руки того самого конструкционного кластера искусственных интеллектов, который начнет работу над ними с помощью дронов-ремонтников еще с Ковчега, можно получить весьма полезный себе результат, так как этот кластер тут же начнет их модернизировать, и есть шанс получить нечто более интересное. Для всех посторонних, внешне, это будут те самые москиты третьего поколения, по крайней мере до тех пор, пока какие-нибудь умники не столкнутся с этими москитами в реальной боевой обстановке, а тогда уже будет поздно кричать «спасите, помогите». Однако сейчас ему было важнее другое, он просто не мог понять того, кто именно так заинтересовался его кораблем, что даже открыто начал давить на наемников, чтобы те сами навязывались нанимателю. По сути, это было довольно глупо, особенно если учитывать тот факт, что в этой ситуации надо быть полным идиотом, чтобы не понимать происходящего. Звездная система Джах-Нубар, один из центральных торговых хабов Республики Нубар, все так же гудела ровным, размеренным гулом цивилизации. Сотни судов, от элитных крейсеров до облезлых грузовых шаланд, плавали в пустоте, как стайки самых разнообразных рыб в вязком свете ближайшего светила. Пространство вокруг торгового ядра системы было плотнее, чем межстанционный туман, все смешивалось. Цивильные маршруты, рекламные автоматические платформы, сигнальные импульсы с ангаров и постоянное перекрывание каналов связи. Как ему и было указано, клинок пустоты встал на внешней орбите, где велись входные проверки. Формально, все было легально. Формально, никто не выдвигал обвинений. Но даже в этой легальности чувствовался лед, осторожность, беспокойство, натянутое, как тетива. Все происходящее тщательно регистрировалось наблюдателями на десятках уровней, от автоматических систем безопасности до аналитиков тайной службы. Внутри одной из крупнейших торговых площадок, платформы 9 сектор бета, Серк стоял перед голографическим интерфейсом, просматривая предлагаемые на рынке товары. Он был одет просто практически без брони, без оружия, в обычной темной рубашке и удобных сапогах. Но даже так, чувствовалось, он не просто покупатель, он ищущий, анализирующий, слишком молчаливый, слишком спокойный. И это самое спокойствие сейчас пугало всех заинтересованных больше всего, ведь они не знали о том, что защита у него все равно есть. Тот самый защитный комбинезон архонтов, который сейчас и имитировал обычную одежду. Сима подгружала каталоги оборудования, сканеры, щиты, внутренние реакторы, блоки управления. Все упиралось в ограничения. Доступ только для граждан категории 2 или выше. Третье поколение. Модификации устаревшие, предельные показатели понижены. Не для серьезного корабля. Связавшись с ним, после получения доступа к торговой площадке, холодно проговорил Харус. Местная система распознавания рангов считает нас низкоуровневыми торговыми субъектами. Без статуса, без рекомендаций, без регистрации, мы почти никто, отозвалась Сима. Зато у нас есть кое-что, что пугает даже их флот. Анонимность и непредсказуемость. Серк молчал, перелистывал очередной набор бронированных плит для внешней защиты и систем навигации. Парень почувствовал его раньше, чем увидел глазами. Это был торговец. Тот, кто слишком невозмутимо приближался, стараясь быть естественным. Невысокий, в золотистом жилете старого покроя, с множеством значков сертификации на нагрудной панели. Лицо чуть заплывшее, но улыбающееся. Голос, маслянисто-гладкий. Простите, не мог не заметить, как вы долго смотрите на эти модули четвертого поколения. Это модели с орбитальных сборок Таурмек, очень надежные. Но да увы не для всех. Он вроде был даже разочарован таким странным стечением обстоятельств, но после недолгой паузы продолжил говорить. Хотя, конечно, есть и обходные пути, скажем, вне системы. За небольшую компенсацию, скажем, в личной сделке, я мог бы организовать поставку. Дискреция гарантирована, как говорится. Все будет выглядеть законно, и никто не заподозрит. Если, конечно, вы не первый раз с таким работаете. После таких намеков, он слегка прищурился, а его улыбка стала шире. «Вы ведь не похожи на дилетанта, верно?» Парня тут же охватило странное предчувствие чего-то липкого и скользкого, весьма неприятного и даже в чем-то мерзкого. И все эти странные ощущения сейчас были напрямую связаны с этим самым разумным, который, по какой-то, пока что неведомой Сергу причине, вдруг решил предложить то, что может быть признано торговлей и контрабандой, абсолютно незнакомому разумному. «Это точно подстава», — тут же шепнул в наушнике Харус. «Его импланты передают закодированный маяк. Идет трансляция на минимум 3 приемника на станции. Скорее всего, он намеренно был подослан для того, чтобы спровоцировать нужную им реакцию, чтобы иметь рычаги давления на тебя. К тому же, как именно он мог отследить тот факт, что именно ты просматривал? Его же не было рядом, а эти терминалы считаются защищенными. И только местная служба безопасности может хоть что-то узнать про твои запросы. Так что тут ответ очевиден. Проверяю маршруты. Есть запросы в параллельной сети. Один, к отделу лицензирования, другой, к анонимному хабу, третий, в сектор безопасности станции, отчиталась Сима. Это ловушка. Не очень изящная, но точно ловушка. Мысленно хмыкнув от осознания вполне ожидаемых действий со стороны местной службы безопасности, Серг перевел свой задумчивый взгляд на этого торговца. Все так же молча, и на его лице не дрогнул ни один мускул. «Я подумаю над вашим предложением», — только и произнес он, чуть кивнув. «Разумеется, я рядом, всегда рядом». И торговец, как ни в чем не бывало, отступил назад, растворяясь в толпе других лиц, других дел. Серг также развернулся, и уже уходя от терминалов, он не сказал ни слова, но где-то внутри его головы щелкнул тумблер. На него открыли охоту, снова, только теперь не с оружием, а с бумагами, подпольными приказами, бумажной смертью. Теперь вопрос стоял иначе. Кто их направляет? Республика? Торговые кланы? Или кто-то третий? Немного погодя, Серг уже шел, в сопровождении своих дронов, по внутреннему переходу торговой платформы, прямо, спокойно, с тем самым выражением лица, которое отлично подходит и для прогулки, и для убийства. Его внимательные, но равнодушные глаза медленно скользили по окнам интерфейсов рекламных щитов, по бегущим строкам, по лицам. Но внутри, в холодной глубине нейросети, Сима уже рвала стены, которые пытались сомкнуться вокруг него. Наступило время начать очистку следов и вскрытие каналов, прошептала Сима, и ее голос был спокоен, но под этой ровностью чувствовалась волна цифровой ярости. Серг ничего не сказал, лишь утвердительно моргнул правым глазом. Ему не было никакой что-либо ей говорить. Разрешение на подобные действия уже давно было ей дано. Цифровой мир станции был сложным, как старая сеть шахт под разрушенным городом. В нем жили свои крысы, свои охотники и свои заминированные проходы. Но у Симы было преимущество. Она не жила здесь. Она проникала, как яд в старую вену, как алгоритм-невидимка, как ошибочно принятая за служебный протокол угроза. Первый уровень – поверхностный. Маячок торговца был связан с передатчиком, зашифрованным под инженерную подсеть. Неумело, почти по-деревенски. Но это только верхушка, я иду глубже. Потом пошли щелчки, неслышные, виртуальные, как кости, ломающиеся в чужом сне. Сима отожгла первую маску, ее обрушившийся анализатор показал. Канал связи активен. Маршрутизация. Локальный хаб. Отдел теневого лицензирования. Зашифрованный маршрут. Теневой отдел. Служба безопасности. Филиал. ОРК-Р9. И когда было обнаружено это самое обозначение филиала, Серг задумчиво выдохнул. Вот и ты, маленький паучок. Ведь это была внутренняя сеть. И теперь все стало яснее. Торговец, лишь проводник чужой воли. Даже не какой-то там оперативник, не аналитик. Просто крючок. За ним стояло подразделение теневого отдела местной ячейки тайной службы, или как ее еще иногда называли, службы безопасности, республики. Изначально организованное для вылавливания контрабандистов, оно давно превратилось в личную охотничью зону для пары амбициозных чиновников. Уже вижу метки. Продолжала поиск Сима. Инициатор. Агент-регулятор Яцгварош. Ранг. D3. Внутренний приказ оформлен как превентивный контроль незарегистрированного субъекта. Без санкций командования. Без уведомления центра. Только через серый канал. Он работает по своей инициативе. Хочет получить повышение. Хочет разоблачить опасного агента другой державы. Заодно конфисковать необычный корабль. В идеале, присвоить. В реальности, устроить скандал. Он опасен, но глуп. Он не понимает, во что влез. Серг чуть склонил голову в сторону. Сколько у него людей? На платформе? Не более 4. 2 наблюдателя, 1 техник, один ближний агент, возможно, в роли случайного охранника. У торговца живой имплант-маркер с возможностью отслеживания до уровня помещения. Его тоже можно перехватить. При этих словах Серк остановился. Он стоял прямо под внутренней лестницей между уровнями 3А и 3Б. Воздух здесь пах резиной, озоном и пылью. Где-то жужжал старый очиститель атмосферы, а в голове уже выстраивалась схема. «Запиши, этот Яцдворож, пусть сеть знает, и пусть он знает, что мы тоже знаем». Теперь пришла пора для ответного хода. Сима не просто зафиксировала след, она проложила след обратно. Маршруты вскрыты. Технически я могу перенаправить часть трафика на военные каналы, если они узнают, что низкоранговый агент пытается вести самовольную операцию против гражданского, при этом с нарушением уставов, его уничтожат изнутри. Не надо. Пока что, задумчиво произнес Серк, пусть продолжает, но пусть знает, что он тоже теперь под прицелом. Поняла, я закрою доступ ко всем данным о клинке пустоты, включая инженерные особенности. Пусть он ищет, пусть копается, в пустоте. Снова хмыкнув, Серк снова пошел вперед, как будто ничего не произошло. Но теперь его шаг был другим, больше похожим на шаги хищника, что подкрадывается к охотнику. Он уже знал, кто выстрелил, и это меняло все. В глубинах клинка пустоты, где искусственные тени скользили по изогнутым переборкам, Харус и Сима завершал один из самых изощренных анализов за последние сутки. Не потому, что объект был особенно защищен, а потому, что сам по себе он был слишком ничтожен, чтобы допустить столько грязи и нарушений. Именно такие, мелкие, ничем не выделяющиеся карьеристы и были самыми опасными. У них не было совести, но было желание выслужиться любой ценой. И для того, чтобы избавиться от такого разумного, было необходимо собрать максимум возможной информации про него. Дворож, Яцдворож, сотрудник теневого отдела, не самый высокий ранг, D3, но он пользуется тем, что находится у логистического узла, здесь, в этой системе. А главное, у него нет прямого куратора, только проверки раз в квартал, что делает его вольным игроком. Сима вывела на внутренний экран целую сеть, были обнаружены связи с подпольными группировками, огни ямы, семена боли, фрактальные дети, транзакции на миллионы, мелкие, размытые, но все в криптокластерах, характерных для нелегальных сделок, поставки оборудования четвертого поколения, снятые со складов под видом утилизации, обратный поток, синтетика, мозговые стимулы, искривляющие реальность вещества, в том числе редкий психотроп РНР, запрещенный во всех цивилизованных системах. А потом она просчитала и его план действий в отношении Серга. В случае с нами, он хотел поиграть тоньше. Дана приманка в виде доступа к запрещенным узлам, а потом был бы проведен арест, показательный, после чего тебе был бы предложен условный компромисс. Либо мы сотрудничаем, либо данные о клинке пустоты уходят в военную разведку республики. Ты отправляешься на иридиевые рудники, а корабль конфискуется. Он рассчитывал, что мы испугаемся. Серк молчал. В этот момент он уже сидел в командном кресле, глядя на проекцию логистического центра, там, где этот самый Гвороши размещал свои приманки. «Что ты хочешь сделать, Серк?» Немного погодя спросил Харус, наблюдая за процессом. «Выдать его своим?» Тихо скрипнул зубами парень, сам прекрасно понимая, что в данной ситуации именно служебное положение этого умника и может помешать ему самостоятельно разобраться с ним. По всем правилам. Без крови. Без войны. Просто чтобы его сожрали те, кому он присягал. И для того, чтобы это произошло, Сима не стала скрывать следы. Напротив, информация была аккуратно оформлена, сжата, проверена, снабжена всеми необходимыми доказательствами и метками подлинности. И, когда все было готово, она ушла прямо в центр, в главный офис тайной службы Республики Нубар, расположенный в самом сердце столицы этого государства. Документ маркирован как «внутреннее расследование», отправитель анонимизирован, но с примесью официального доступа, якобы просочившегося из отдела собственной безопасности. А потом, немного помолчав, Сима с легкой усмешкой добавила, «Они сочтут, что кто-то из своих устал смотреть, как Гвораш топчет устав, а мы останемся невидимыми». Прошло менее одного стандартного часа, прежде чем закрытый служебный канал главного офиса запросил вторичную аутентификацию и подтверждение документов, но ответа не последовало. «Пусть варится в собственном соку», — криво усмехнувшись сказал Серк, «и пусть знают, что мы смотрим, как и они». Теперь имя Ицагвараша появилось в закрытом списке проверок. А значит, внутренняя гниль начнет пожирать сама себя, в лучших традициях республиканской бюрократии. Так и произошло. Еще не так давно имя Ицагвараш произносилось на периферии сдержанно, но с уважением, так как он был удобен, не задавал вопросов, исполнял приказы, имел свой собственный круг интересов, которые умело не выставлял на показ, а главное, приносил пользу, ведь от его действий жрели кошельки, утекали данные, исчезали улики. Но теперь, после поступившего внезапного досье, ситуация начала меняться пугающе быстро. Как и предполагалось Сима, в главном офисе тайной службы Республики Нубар переданная информация про этого умника была воспринята не как донос, а как сигнал изнутри, а такие вещи не игнорировались. Их переводили в закрытые протоколы, которые не оставляли следов в обычной отчетности. Однако вскоре Сима зафиксировала сигнал, который сказал о многом. Гвараш, Д3, логистическая зона Гекса-31, ненормативная активность. Потенциальное нарушение каналов снабжения и утечки техники четвертого уровня. Приказ, молчаливое наблюдение. В дело вступили уже не агенты этой самой службы, а внутренние аудиторы. Бесстрастные, точные и невидимые. Сначала замерли счета. Потом из логистического узла исчез один из его ближайших помощников. Потом второй. А через 72 стандартных часа исчез сам грузовой отсек, в котором обычно проходили особые сделки. Видимо, именно в тот момент и сам Гвараш понял тот факт, что что-то идет не так, лишь когда его личный канал связи с теневыми подрядчиками перестал давать отклик. Он послал одного из подконтрольных кибероператоров на сверку контрактов и получил назад урезанный отчет, в котором не было почти ничего. Потом сгорел доступ к центральному терминалу. Потом его перевели в другой офис, формально для проверки безопасности инсталляций, и уже в новом помещении он нашел на своем рабочем месте аудитора. «Вы занимаетесь здесь теперь?» «Нет, я только регистрирую то, что было вами уничтожено, господин Д3». После этого даже те, кого он считал своими, от него отвернулись. Некоторые исчезли из базы данных, другие начали сливать его данные и связи, упоминая его в разговорах с фразами «Гвараш», а он, кажется, давно на грани. Там целый клубок. Вечером на одной из платформ он увидел, как три младших офицера отдела разговаривают о нем вполголоса, с явной тревогой, но и с заметной злорадностью. И говорит, он торговал четверкой с культистами и наркотой. Представляешь, через оборудование шли наркотики. Сейчас его, может, не арестуют, но отправят на внутреннее допросное ядро. Там уж вытащит все. После всего этого он начал пить много, отчего у него дрожали руки. Часто сидел в своем старом укрытии, где еще оставались непросканированные архивы, и лихорадочно пытался составить план. «Я уйду, я все еще могу замести следы, я нужен им, нужен». Они просто не поняли, но терминал уже не реагировал на его команды, а внизу, у входа, стояли двое в серых комбинезонах, лица которых не было видно за плотными дыхательными масками. Они не поднимались, не стучались, просто ждали. На четвертый день после получения досье, Гвараш был временно отстранен от оперативной деятельности. Ему не предъявили обвинений, просто изъяли доступы, конфисковали оборудование и рекомендуемым порядком переправили на главный корабль сопровождения, якобы для дачи пояснений. Официально это была проверка взаимодействия с внешними торговыми агентами. Но те, кто знал структуру изнутри, уже прекрасно понимали, так оформляется путь в утиль. Его или переплавят в корм для бюрократического механизма, или растворят в служебных архивах, где от него останется только цифровой пепел. И где-то далеко, в системе, полной света, корабль по имени Клинок Пустоты безмолвно покидал орбиту. Без выстрелов, без скандалов, просто оставляя за собой выжженный след страха и молчаливой мести. Пульс из бездны, под умирающим солнцем безымянной планеты, чье существование не отображалось ни в одном публичном навигационном реестре республики, среди обломков некогда действующего горнодобывающего комплекса, чьи шахты давно обратились в пустые чрева, скрывался бункер секты Бескрайней Тьмы. Это место не носило имени, его нельзя было найти ни на одной карте. Даже самые опытные астронавиаторы не осмеливались описать координаты вслух, они передавались шепотом, в сломанных шифрах, через коротковолновые сигналы, закодированные псевдорелигиозными текстами. Этот бункер был стандартным для таких конструкций, углубленных в каменистое нутро планеты на многие уровни вниз, создавалось из уцелевших блоков древних сооружений, обнаруженных на других мирах. Толстые слои брони из сплава, напоминающего черное стекло, не отражали свет. Свет в этих коридорах вообще не был желанным гостем. Там царила приглушенная темнота, с редкими багровыми всполохами биолюминесцентных символов, медленно пульсирующих, словно дышащих. На стенах были вырезаны символы, напоминающие древние алфавиты, которые искажались при взгляде, словно язык, который сам отвергал понимание. Проводники и надзиратели сектантов покрывали свои тела уродующими татуировками, символами вечного растворения в абсолютной тьме. Эта секта поклонялась исходной пустоте, первичному ничто, из которого якобы родились все миры, но которое должно, по их догме, поглотить все живое обратно, обратив разум в хаос и плоть, в прах. Артефакты древних были для них не просто ценностью, а священными звеньями к приближению вечной ночи. Каждый извлеченный из руин фрагмент механизма, обломок языка, даже осколок оболочки технологического ядра, все это помещалось в тронную крипту, где хранились святыни. Там, в тени органического трона, вросшего в стены, восседал Лорнар, безликий глава секты. Его лицо скрывалось под маской из застывшей крови, сплетенной с металлом, его тело поддерживали экзожгуты, живые, извивающиеся импланты, связанные с древним биоузлом, который никто не мог отключить без гибели организма носителя. Сектанты активно занимались промывкой разума, используя комбинации психотропных смесей, имитирующих мистические откровения. Новобранцев лишали воли, подменяя их сознание потоками бессмертной тьмы, передаваемой через тексты изнутри, написанные не чернилами, а субстанцией, извлеченной из мозга добровольных мучеников. После серии рейдов на пограничные миры Республики Нубар, секту Бескрайней Тьмы официально объявили вне закона, и практически сразу несколько внешних ячеек были уничтожены. Потоки финансов оказались перекрыты, несколько доверенных связных – ликвидированы, а несколько высокопоставленных чиновников, тайно сотрудничавших с ними, исчезли без следа. И именно поэтому сейчас Лорнар понимал, что времени у них почти не осталось. Его связь с тем, что пробуждается в пустоте, была нестабильной. Указания, что он слышал в шорохах и вспышках биомодуляций, стали тревожными. Он заперся в центре предсказания, глубинной камере, окруженной резонансными стенами, что усиливали его пульсирующую связь с глубокими. Там он услышал то, что распознал как прямое указание. «Уйди, перенеси песнь тьмы в иное место, мир, где нет правил, где даже государство, лишь пыль во времени». Именно поэтому он активировал контакт с внешним посредником, старым наемником, долгое время считавшимся мертвым. В обмен на часть артефактов древних и ящик с капсулами черной эссенции, он пообещал перевести Лорнара в системы за пределами досягаемости республики, ближе к развалинам в секторе 44, где, по легенде, были забытые храмы древних, погребенные под слоями искаженной материи. В это же время началась эвакуация архивов, а все лишние новобранцы и ослабленные фанатики были принесены в жертву, не из злобы, но ради ускорения очищения. Коридоры наполнились криками, невообразимыми запахами и вибрацией трансляторов, передающих молитвы на частотах, от которых кровоточили уши. Вскоре, когда первые автоматические разведчики республики добрались до поверхности этой безымянной планеты, они нашли только обугленные шахты, пустой бункер и гигантскую пентаграмму, выжженную в скале, с остроугольным символом внутри. И что-то странное дрожало в эфире, помехи, искажения, цифровой шепот на частотах, которые никто не мог расшифровать. Словно кто-то оставил ворота открытыми и прислушивался в ответ. В темных залах, освещенных только пульсацией полупрозрачных сосудов с остатками споровых культур и фрагментов тканей, в которые была вплетена энергия древних устройств, Лорнар замер у информационного алтаря. Через захваченный релейный узел, встроенный в старый научный спутник на окраине системы Кентаур, один из шпионов секты сумел получить фрагмент шифрованной телеметрии. В обычных условиях это была бы ничтожная передача, данные с торгового терминала, списки входящих кораблей, метаданные об активации сервисов на одном из узлов звездной системы. Но в этот раз, среди потоков, всплыло имя. Клинок пустоты. И почти сразу, сопутствующие тени, скрытые процессы, перекодированные каналы, активность нескольких флагов внутреннего риска, типичных для разведслужб республики. И самое главное, обрывочная фраза, попавшая в мусорную зону пакета данных, не удается отследить структуру командования. Возможно, автономный протокол или псевдоорганика. Лорнар замер. Его хрящевые пальцы, переплетенные тонкими капиллярами с анализирующим интерфейсом, вонзились глубже в разъем. Это знак, это сосуд. Сосуд для чего? Не суть важно. Это все уже не имело значения. Для него не существовало совпадений. Он ощущал сейчас только одно. Этот странный корабль может стать тем инструментом, с помощью которого пустота разверзнется в галактическом центре. Очень немногие в секте знали о том, что Лорнаэр может чувствовать колебания смысла, как он это называл. Он слышал песни с других мест. И сейчас, в глубокой тишине криптографической камеры, он приказал собрать группу голоса тени, особый отряд, способный работать за пределами секты, под прикрытием. Мы не просто выследим этот корабль, мы получим его. Пускай он сам придет к нам, думая, что спасает, проговорил он, планируя то, что назвал операцией «Раненая песня». С помощью старой контрабандной сети сектанты нашли одну из малообитаемых промежуточных систем между границами республики и соседними государствами, систему ЧВОР-9, формально нежилую, с остатками рудных станций и парой частных антенн. По сути, там не было ничего ценного, но это было как раз именно то, что было нужно для создания ловушки. Они создали фальшивое аварийное сообщение, запущенное от имени частной рудодобывающей станции, якобы подвергшейся нападению неустановленного корабля. Чтобы сделать ложь правдоподобной, сектанты вывели в эфир искаженные биометрики нескольких разумных, что были собраны с убитых на одной из научных станций. Фальсифицированные показания разрушений, будто бы результат атаки пиратов. И главное, сигналы бедствия, созданные на основе старого формата, который предпочитали использовать независимые колонии и секторы свободной торговли. В эту систему заранее были переброшены два абордажных корабля, замаскированных под аварийные платформы, внутри которых затаились отряды фанатиков, обученных притворяться выжившими, при этом готовых в любой момент атаковать или внедриться в экипаж спасателей. Их план был прост – вызвать клинок пустоты своим сигналом. Предполагалось, что если капитан – одиночка, или действует по моральным принципам, то он обязательно откликнется на подобный призыв. И в тот самый момент, когда нужный им корабль приблизится, сектанты активируют фазовый захват, блокирующий маневровые решения, и попытаются либо внедриться на его борт, либо передать на борт инфоконтейнер, содержащий вирус псевдовирования, специально разработанную мыслеформу, построенную на основе артефактного кода древних. Если это не сработает, они надеялись вызвать интерес со стороны капитана. А если это провалится, то уже и сам Лорнаэр был готов отдать приказ на силовой захват корабля, даже если для этого придется уничтожить свои собственные. Они собирались действовать по принципу: божественный сосуд должен быть вскрыт, даже если его внутренности погибнут. И теперь они ждали. Сигналы о помощи уже ушли в эфир. Клинок пустоты должен был пройти мимо этого участка пространства, и остатки секты затаились. Их фанатики, с пустыми глазами, сидели внутри контейнеров, окруженные реквизитом, обугленными костюмами, поврежденными шлюзами, а у одного из выживших даже была фальшивая культя, созданная при помощи биоимпланта. Секта готовилась, тьма улыбалась, и где-то глубоко под теми развалинами, откуда все началось, что-то просыпалось. Во внутреннем отсеке одного из кораблей, который сектанты маскировали под разрушенную горнодобывающую платформу, царила суетная, но молчаливая активность. Ни одного крика, ни слова понапрасну, только быстрые шаги, щелчки замков, шипение гермозамков и ритмичный гул активируемых механизмов. Улей, как назывался этот корабль в их кодировке, внешне напоминал обычную промышленную платформу второго поколения. Потускневшая обшивка, следы фальшивых осколочных повреждений, сгоревшие антенные узлы и даже выступающие балки с изогнутыми креплениями. Все, как после пиратской атаки. Но внутри находился капкан, выстроенный с инженерной точностью. Слой за слоем, театр для одного зрителя. Первый уровень, куда попадет спасательная команда или капитан-одиночка, практически полностью был превращен в декоративный уровень разрушений. Стенки здесь были обуглены, но не настолько, чтобы отказала вентиляция. Свет дрожал, словно на последнем издыхании. Кровь, что местами покрывала коридор, была фальшивкой, но с добавлением настоящей плазмы, запеклась у одного из проходов, рядом с трупом в гермокостюме. Внутри – биоимплант, испускающий минимальное тепло и нейроактивность, чтобы сканеры приняли его за еще живого. Второй уровень был превращен в убежище выживших. Несколько фигур в пыльных костюмах, покрытых сажей и грязью, жались к стенам, обнявшись, как загнанные и растерянные. Их речь будет сбивчивой, эмоциональной, с просьбами спасти, увести, забрать. Каждый из них имел под кожей нейропаразитический вживленный передатчик, способный либо транслировать лживую информацию напрямую в системы корабля-спасателя, либо, при команде, выпускать аэрозоль тонко настроенных галлюциногенов, вызывающих искажения восприятия и ложные эмоции. А за ними, третий уровень, боевой сектор. Там расположились скрытые модули в стенах, биомеханические узлы, хранящие в себе черных пробудившихся, особую касту сектантов, прошедших необратимую нейроперепрошивку, и полностью превращенных в одержимых. Они сидели в капсулах, погруженные в сон, пока их не разбудит сигнал. У них были усиленные мышцы, адаптированные к ближнему бою в условиях невесомости, и холодное, полное веры безумие в глазах. В центре, над этим уровнем, размещался передающий жезл пустоты, артефакт древних, не до конца понятный, но излучающие импульсы, от которых даже нейросети слабых кораблей могли начать плыть или, наоборот, искажать команды. А через внешний передатчик платформа уже вещала в эфир. Это была запись голоса, дрожащий, с шумами, с пропадающими фразами, умолял: «Если кто-нибудь, пожалуйста, капитан мертв, система жизнеобеспечения не справляется, дети, помогите». Трижды в сутки они освежали запись, чтобы избежать подозрений при повторной расшифровке. Даже траектория сигнала была искажена, будто он исходил с поврежденной антенны, уводя сканеры прочь от самого корабля и заставляя подлетать в слепую зону. Но прежде, чем капкан был приведен в полную боевую готовность, глава операции, Ксал Дрелар, высокий и сухой, почти скелетоподобный сектант в черно-зеленом экзокостюме, лично прошел по всем уровням. Он не касался ничего руками. Он просто смотрел, вдыхал, ощущал колебания окружающей его материи. И у артефактного жезла он прошептал: «Да снизойдет мрак на сердце Спасителя, да войдет в сосуд его страх. И тогда, когда свет погаснет, мы станем первыми, кто прикоснется к его сути». Только потом он активировал финальный протокол. Теперь любой входящий корабль, что попытается состыковаться или даже приблизиться к объекту, попадет под импульсную штору псевдотишины, искусственного глушения, заставляющего систему корабля терять контроль над внешними сенсорами и даже интерфейсами связи. Представители секты уже и сами хорошо знали, что по галактическим соглашениям оставлять сигнал бедствия без ответа было категорически запрещено, особенно если он зафиксирован, а источник обнаружен, особенно если есть признаки живых существ внутри, особенно если тот самый корабль, что услышал сигнал, официально зарегистрирован в торгующей зоне республики. И это был их ключ. Символическая клятва цивилизованных народов обернется удавкой на шее Спасителя. Капкан был готов, и они знали. Уже скоро клинок пустоты должен был появиться в пределах системной траектории. И если он поддастся, если опустит трап, если поверит, тогда тьма получит новый носитель. Охота среди камней. Астероидное поле, расположенное в верхнем левом квадранте системы, не вызывало особого подозрения, таких было много. Медленно вращающиеся глыбы, редкие минеральные включения, фоновое электромагнитное шипение. Но внутри него уже двое суток как затаились хищники, ожидая своего часа. И основным был тот самый корабль-ловушка, настоящий промышленный обман, был только первой нитью капкана. Два других, средних боевых корабля-абордажника, тщательно экранированных от сканеров, выкрашенные в матово-черный цвет, затаились между астероидов на минимальной тяге, как насекомые хищники, ожидающие запаха крови. Они назывались «Каменная печать» и «Молчаливый посев», и это были имена, что несли в себе ритуальный смысл секты. Оба были переоборудованы из старых пиратских каркасников. У них были обрезаны внешние радиаторы, замаскированы маневровые блоки, а все агрессивные элементы выведены на внешние шины, без намека на утонченность, только утилитарная жестокость. На борту обоих имелось по 30 бойцов, подготовленных к внезапному и молниеносному штурму корабля цели. В их тесных отсеках, под тусклым светом и запахом смазки, бойцы-сектанты заканчивали ритуал подготовки. Они называли его «связывание тени с плоти». Сначала они готовили модифицированные тяжелые скафандры, проверяли керамико-титановые пластины на основе старых военных образцов, гибридные гидроприводы, способные удерживать устойчивость даже в условиях декомпрессии, энергетические узлы в наплечниках для защиты от импульсных выстрелов, инъекционные системы автостимуляций, встроенные в позвоночные пластины, чтобы сражаться даже после тяжелых ранений. Затем проверялось вооружение. Автоматические роторные пушки, закрепленные на плечевых стыках, с автонаведением на цели и запасом на 4000 выстрелов. Крупнокалиберные пулеметы с бронебойными снарядами, модель, которую сами бойцы называли «очищающий глаз». Вспомогательные наручные резаки, предназначенные для вскрытия шлюзов и пробивания легкой брони. Также каждый боец имел дублирующий мозговой имплант, способный на короткое время заменить центральное сознание потоком приказов от высшего ведущего, фанатичного координатора боя. На каменной печати, в командной рубке, Аашар Малкри, командир сектора вторжения, смотрел на тактический голографический стол. Точка, обозначающая клинок пустоты, вот-вот должна была появиться на границе дальнего сканирования. Все расчеты потенциального курса корабля цели свидетельствовали о том, что он должен был уже приближаться к зоне ловушки. Малкри говорил безэмоционально, но в его глазах полыхала одержимость. Сигналы работают. Импульсы заглушения активны. Все готово. Когда цель войдет в зону и подаст сигнал начала стыковки с объектом, мы наносим удар. Сперва ослепление его систем. Затем точечный урон по кормовой и маневровой системе. Потом штурм. Не дать поднять щиты. Ни секунды. Штурмовая группа уже была в боевых капсулах, заряженных в пусковые контейнеры. Эти мини-капсулы должны были вылететь с обеих засадных кораблей в момент начала атаки, быстро пересечь дистанцию и буквально вонзиться в корпус цели, выпуская бойцов внутрь. Тем временем, на борту молчаливого посева, проходил финальный обряд молчания, секунда абсолютной тишины перед боем. Механические щелчки затворов стихли. Пульс синхронизированных нейроимплантов замедлился, и в наушниках бойцов прозвучал один лишь голос верховного культиста, транслируемый с большой дистанции через зашифрованный канал. «Сегодня в наши руки может попасть сосуд, его оболочка станет нашей оболочкой, его кровь – нашей тьмой, не щадите никого, не бойтесь, не отступайте». Свет в отсеках погас, оставив только зловещие красные контуры боевых систем. Все ждали, молчали, слушали, как дыхание экипажа замирает, в ожидании момента, когда жертва войдет в круг их тьмы. И где-то совсем рядом, в пространстве между пульсом звезды и молчанием глыб, клинок пустоты уже двигался по направлению к передающему отчаяние маяку. Но время, когда охотник прячется в засаде, неумолимо тянется. Особенно, когда рядом достаточно регулярно проходят потенциальные жертвы, и разум требует броситься в атаку. Сектантские корабли, каменная печать и молчаливый посев, дрейфовали в густом астероидном поле, глуша любые сигналы, затаившись, словно личинки чего-то гораздо большего, страшного. Вблизи пролетали обычные грузовые и торговые суда, транспортники третьего и четвертого поколения, не особо защищенные, но вполне прибыльные для любого захвата. И каждый из них – соблазн, от которого приходилось отказываться с болью. Там есть разумные, там есть ценности. «Можно было бы», – шептал в мозгу каждый экипажник. Но приказ был ясен – не двигаться, не выдавать себя, не допустить обнаружения и не упустить настоящую добычу. В это же время, на борту каменной печати, в глубоком медитативном зале, руководитель секты Лорнаар сидел, окруженный висящими в воздухе кристаллическими узлами артефактов, осколков, найденных в забытых руинах, что, по его убеждению, исходили от тех, кто изначально пришел из тьмы. Его пальцы были сцеплены, глаза закрыты, губы шевелились едва слышно. Он боролся, не с желанием, нет, с яростью. Сколько еще ждать, сколько еще нам придется терпеть? Три транспортника пролетели мимо за последние сутки. Один, груженный промышленным оборудованием, второй, пассажирский шаттл, третий, корабль научной миссии. Все они были достаточно слабо защищены, все уязвимы, идеальные цели. Но каждый раз Лорнаар заставлял себя выдохнуть, отвернуться от тактической проекции и напомнить самому себе. Мы ждем не этого, мы ждем носителя идеального судьбоносного орудия. Но из-за всего этого ожидания, младшие командиры секты нервничали. Некоторые начали роптать, так, в уме, не вслух, никто не осмелился бы. Но в мыслях, через внутренние импланты, в закрытых каналах раздавались реплики. Почему мы должны сидеть в этой пыли? Он может и не прилететь. Что если сигнал оказался ложным? Нам нужны ресурсы, люди, артефакты. А мы сидим и смотрим, как они уплывают мимо. В ответ Лорнаар лишь открыл глаза, склонился к ближайшему узлу и прошептал. Клинок пустоты – это не просто цель, это врата. Врата к силе, к истине, к очищению. Ведь сейчас Лорнаар и сам прекрасно понимал, что его власть начинает трещать. Секта теряла влияние. Потери на планетах, изгнание с территории Республики Нубар, десятки потерянных агентов и лабораторий. Трое верховных наставников были ликвидированы менее чем за год. Его собственная сеть артефактов была истощена, многие ключевые сосуды захвачены или утеряны. Даже психотропные субстанции, с помощью которых он зомбировал целые станции, приходилось теперь раздавать с осторожностью. Но все это могло измениться. Все. Если клинок пустоты действительно обладал той мощью, о которой говорили фрагменты докладов, если он был создан древними, или по крайней мере унаследовал их технику, если его капитан мог быть завербован, или хотя бы расчленен, а его разум загружен в сосуд, тогда, возможно, их секте удастся не просто выжить, она возродится, она очистит галактику от всего этого мусора, что считает себя хозяином всего, она станет истинной тьмой, и именно поэтому сейчас, несмотря на зуд нетерпения, Лорнаар отдал повторный приказ не трогать ничего и никого, кроме основной цели. Он даже попросил молчать, ждать, и не позволить даже капли подозрения упасть в сторону их намерений со сторон с кого бы то ни было. Когда цель войдет в зону, когда клинок приблизится к капкану, вы выплесните ярость, что мы копили месяцами, но не раньше, ни на секунду раньше. Мы всего лишь камни, мы астероиды, мы ничто, до тех пор, пока не станем всем. И затаив дыхание, охотники в скафандрах, в ангарных отсеках, в боевых капсулах, продолжали ждать. Но судьба распорядилась по-своему. Несмотря на всю концентрацию, несмотря на подавление собственного нетерпения и приказ ждать клинок пустоты, разум самого Лорнаар дрогнул, когда на дальнем горизонте сенсоры каменной печати уловили перемещение гражданского лайнера третьего класса, пересекающего окраину системы. Он двигался грациозно, с той медлительной уверенностью, которую могут позволить себе только корабли мира, не способные к серьезной самообороне, но надежно защищенные договорами, флагами и чувством, что пространство подчиняется не силе, а правилам. «Глупцы!» — глухо прошептал Лорнаар, наблюдая за кривой орбиты судна. «Они верят, что договоры их защитят, но договоры ничего не стоят, если нет того, кто будет их блюсти. Надо сказать, что лайнер «Сияющая завеса» был впечатляющим. Почти 900 метров в длину, с широким обтекаемым корпусом, покрытым изящными отражающими пластинами, способными изменять окраску в зависимости от текущего маршрута и культурной направленности путешествия. На борту находились модули, что содержали пассажирские палубы, представляющие из себя целые микрорайоны, утопающие в искусственных садах и мозаичных стенах с изменяемыми изображениями. Залы развлечений, от театров и голографических сцен до небольших казино, ресторанов и даже садов медитации в невесомости, подвешенных в куполах. Этнокультурные палубы, оформленные под стили различных цивилизаций, скопления фаэтон, от псевдоэльфийской эстетики империи Аграф до резных утилитарных интерьеров Федерации Нубар. В данный момент на борту находилось около 3000 разумных, включая представителей элитных кланов, торговцев, исследователей, дипломатических эмиссаров, а также обслуживающий персонал. Корабль имел базовую систему защиты, плазменные турели ближнего действия, силовой щит средней мощности и двойной пульсарный охват, рассчитанный на отбивание пиратских капсул. Но это был пассажирский лайнер, не боевой крейсер. Искушение становилось настолько сильным, что могло стать просто приговором. Лорнаар медлил. Он прекрасно понимал, что любое подобное действие до прибытия клинка пустоты может сорвать их план. Но лайнер был слишком лакомой целью.